Сколько это? Достаточно. Мир сдается под натиском дауншифтинга. Топ-менеджеры и предприниматели оставляют карьеры, чтобы любоваться балтийскими закатами из маленькой хижины. Подобные истории обычно вызывают у других гамму чувств, от недоумения до зависти. Завидуют они, конечно, не закатам, а смелости, которая требуется для такого шага. Согласитесь, что для отказа от комфорта в пользу возможности идти своим путем нужна небывалая храбрость. Одним из первых дауншифтеров был римский император Диоклетиан. Он прошел большой путь от внука раба и простого солдата до правителя с неограниченной властью. Диоклетиан восстановил мир внутри и на границах Рима, вернул государству Золотой век, но в конце концов отрекся от престола и последние 6 лет жизни провел в уединенном поместье. Когда бывшего императора попросили вернуться к власти, тот ответил, что если бы просители видели, какую он вырастил капусту, то больше бы не приставали к нему с такими глупыми предложениями. Достаточно ли вы уже сделали, чтобы начать выращивать капусту? Никто не скажет. К сожалению, никто не придет и не вручит вам любовь к самому себе. Вы встречали столько беззаветно влюбленных в вас людей, но ни одному из них не удалось доказать, что вас достаточно. Вспомните, скольким вы нравились, сколькими вами восторгались. Парочка-то точно найдется. Однако ваше мнение о себе не изменилось. А если изменилось, то совсем ненадолго. Потому что это происходит не так. Понять, что вы делаете достаточно, — ваша задача. И только вы можете решить, сколько это достаточно. Например, когда поставите планку и начнете к ней двигаться. Вы поймете, что вас достаточно, когда определите, что означает «достаточно» в работе, в финансах и других материальных ценностях, в друзьях и родных. Какой образ жизни для вас достаточен? Со внешним разобрались, теперь можно перейти и ко внутреннему. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо? Чувствовать себя целым, значимым. Обычно не так уж и много. Просто щелкнуть маленьким переключателем. Тогда загорится свет, несущий знания, благодарность и осознанность. В его лучах вы увидите, как много у вас уже есть, и что для хорошей жизни осталось добавить совсем чуть-чуть. Когда-то у вас было меньше, но вы все равно смеялись до слез. Когда-то у вас было меньше, но вы все равно влюблялись. Когда-то у вас было меньше, а солнце все равно светило. Вам не нужно что-то еще, чтобы чувствовать себя достойным. Надо только поставить рамки и не пытаться выигрывать выдуманных соревнований. Вам не требуется доказывать что-то самому себе. Уйдут волнения и тревога, а что подумают другие? Достаточно ли я хорош для такой жизни? Подобное мышление и есть корень неуверенности в себе. Когда вы сами собой довольны, оценки остальных становятся неважны. Отказываясь смотреть на мир чужими глазами, вы позволяете себе созерцать, чувствовать и творить собственную красоту. Когда вы определите, что для вас достаточно, то сможете понять: свою жизнь вы заслужили еще в самом начале.